и снова говорю привет. Текст читает Оцаро. Пролог. Встреча. Постскриптум. Это история о том, как на протяжении 214 недель я находил и терял свою любовь еженедельно. А также история о том, как за все 4 года я полюбил лишь однажды. Знаешь, Йосикон, ты мне... Совершенно незнакомая девушка обратилась ко мне. Ее голос был мягок, словно ветерок, и согревал, подобно солнечным лучам весенним днем. Если подумать, наверное, сперва я влюбился в ее голос. Стрелки часов давно перевалили за 10 и уже приближались к 11. Запихнув все учебники в сумку, я перекинул ее через плечо. Ремень больно впился в кожу. Я проголодался, и в животе уже давно урчало. Обычно в это время я всегда возвращаюсь домой. Однако в тот день я просто бесцельно бродил по городу, не в силах выбросить из головы произошедшее несколько часов назад. Не мог перестать думать о прямом, пылком взгляде тех глаз, направленных прямо на меня. Я просто сбежал. Дело в том, что после школы в полутемном классе моя одноклассница по имени Ринда Акана призналась мне: «Ты мне нравишься, давай встречаться!» Я никогда не видел, чтобы ее лицо было настолько красным, а плечи сильно дрожали. И все же голос был громким и четким, ни разу не дрогнул. В тот момент она была очаровательна, как и всегда, и очень красиво. Как бы было хорошо, если бы я мог ответить ей тем же. Честно говоря, я провел немало времени, думая о ней. Она мне нравится, правда. Однако мое нравится в корне отличается от ее. И так как чувства свои я изменить был не в силах, мне пришлось ей отказать. Прости. Смочив пересохшее горло слюной, только и мог сказать я. Плечи Аканы медленно опустились, и она потупила взгляд. Порядком отросшие волосы скрывали ее лицо. Несколько раз она все же порывалась что-то сказать, но изо рта вырывались лишь вздохи. Так и не сумев сформировать дальнейшую мысль, она хранила молчание. Не в состоянии что-либо сказать, и опустив голову, я просто вышел из пустого класса. Какое-то время после этого полностью стерлась из моей памяти. Я был в ступоре, тело не слушалось, поэтому вместо того, чтобы как обычно пойти домой, я просто продолжил бесцельно бродить по городу. Хоть на дворе и была зима, у меня вся спина вспотела. Все никак не мог сфокусироваться, и мир перед глазами расплывался. Ноги будто совершенно забыли, как надо останавливаться, и все несли меня вперед. Остановился только у знакомого, ничем не примечательного пустыря, заметив изменившуюся там вывеску. Это место пустовало так долго, и вот, похоже, со следующей весны тут начнут строительные работы. Вот как, подумал я, скоро не станет пустыря. Когда-то я похоронил тут кошку, поэтому совсем немного, но я привязан к этому месту. У кошки была белая, очень красивая шерстка. Она лежала с закрытыми глазами, как будто спала. Я приблизился к ней и легонько потрогал пальцем маленькое тельце. Жизнь уже покинула животное, оставив после себя лишь пустую оболочку, одеревенелую, тяжелую и холодную, как ничто другое. Тогда я был в средней школе. И тогда же, впервые в жизни, я понял, что такое смерть. Я не знал, что мне делать. Поэтому поступил, как и большинство людей в такие моменты. Чтобы снять груз души, я закопал ее тело и сложил руки в молитвенном жесте. Это было 4 года назад. Когда я вынырнул из воспоминаний, ноги уже несли меня по направлению к пустырю. Наверное, посчитав это хорошей возможностью закончить бессмысленный побег. Я уже собирался сложить руки, как в тот день. И тогда я встретил ее. Она напомнила мне ту самую белую кошку. Она тоже была очень красивой. Ее кожа была белой-белой, щеки красными, подобно яблоку, а волосы были припорошены снегом. Пара снежинок упали на ее лицо и растаяли на щеке. И хотя она счастливо улыбалась, растаявшая капля снега скатилась вниз, будто она плакала. Ее губы стали двигаться, но слова были мне совсем непонятны. «Знаешь, Йоси-кун, ты мне нравишься», — сказала она. Почему? Почему при словах Акана мое сердце даже не дрогнуло? Но стоило ей, девушке, чьего имени я даже не знаю, сказать мне то же самое, как оно ухнуло, а потом будто пустилось в пляс. Спокойствие как ветром сдуло. Я был бессилен перед этим непонятным чувством. Она же только рассмеялась. Смех ее был радостным и совсем немного отдавал грустью. Это произошло, когда я был в 3-м классе старшей школы. Так я встретил Сиину Юки. Мы только встретились, и поэтому я ничего не знал. Да, именно поэтому. Я не знала, что чувствовала Юки, когда призналась мне. Я не знал, что за решение она приняла в тот момент. Я не знал о том, что она мне дала, и что вот-вот было готово просочиться сквозь пальцы, тая в моей руке. Я правда ничего не знал.